Братья и сестры, текст Писания, который у нас лежит в основе нашей подтемы, «Совершайте свое спасение» и направление, как совершать спасение, говорит об этом апостол Павел. «Если будешь исповедовать Иисуса Господом», и дам дальше конец этого стиха или этого отрывочка, «то спасешься». Иисус Христос когда-то послал учеников своих на проповедь. Об этом описано в Евангелии от Матфея, 10 глава. Он им рассказал, как проповедовать, что нужно брать с собой, как свидетельствовать, как с людьми встречаться и общаться. Большое такое как обширное наставление. А потом, 32 стих 10 главы Евангелия от Матфея, мы прочитаем слова Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Братья и сестры, я в своей проповеди, вступительной первой проповеди к нашей теме, хотел обратить на это слово «исповедает». Это идет речь об моем исповедании, не тогда, как когда я со служителем беседую или кому-то открываю свое внутреннее состояние, а когда я свою веру об Иисусе Христе, я о ней ведаю другим. Это и есть исповедание. Следующая проповедь у нас будет в нашем разделе. Конкретно будет посвящена благовестию, или как свидетельствовать, или мы услышим на эту тему. А мое рассуждение – это в чем может выражаться наше исповедание. Все мы знаем маленького светлячка, который, когда летает, я помню с детства еще, мы за ним активно гонялись и различными способами его ловили, он имеет тоже назначение определенное. Он называется светлячком, потому что он светит. И он перестанет быть светлячком тогда, когда он перестанет светить. Его жизнь закончится, он перестанет светить. И он потеряет свое название. Братья и сестры, мы исповедатели имя Иисуса Христа, мы христиане с вами. И вот каким путем мы совершаем свое исповедание? Несколько минут хотелось об этом поговорить, уделить это внимание. Апостол Павел говорит такие слова. «Бог мой, которому я принадлежу». Что такое исповедание? Это открыто выразить свою принадлежность. Чей я? В каком строю я стою? Кому я принадлежу? Кто мой господин? Это и есть исповедание. А в чем оно выражается, братья и сестры? Не три мысли хотелось обратить внимание. Это наша внешность, это наши поступки, это наша речь, наши слова. По одному или по два примера на каждую мысль. Мы с группой молодежи не так давно вышли в город. И, проходясь в центре, мимо одного места, где было немало полицейских, штат такой работников, и с ними казаки, они так смотрят на наше все шествие, у нас примерно человек 20 было, и так смотрят вопрошающе, и между собой переговариваются, ну, объясняют, кто такие, ну, немножко отличаемся мы от других людей, да, слава Богу. И она толкает одного, на меня показывают, ну, видно, так поняли, что я старше из них. Ну, спроси, женщина полицейский. А тот так, мужчина скромничает, не спрашивает. Ну, я так сам к ним направился, говорю, вы что-то хотели спросить? Да, мы хотели спросить, вы точно баптисты? Я говорю, точно баптисты. Все, больше нам ничего не надо. Друзья, наша принадлежность, ее видно, ее замечают люди, и мы об этом свидетельствуем нашей внешностью. За учеников Христа, уже апостолов, за них мы читаем, что между тем узнавали, что они были с Иисусом. Да, может быть, много слов не нужно было говорить, и ярких проповедей узнавали, что были с Иисусом. Ну, еще один пример. Я не так давно попал в общежитие. В нашем городе у нас учатся немало студентов и немало верующих студентов с нашего края приезжают туда учиться тоже. Попал в это общежитие и познакомился с различными, ну, работниками этого общежития разного уровня. И много информации получил, очень интересной, за тех людей, которые сейчас учатся, которые раньше учились там. Те, кто меня интересовал, подробно спрашивал, узнавал и рассказывали мне с удовольствием, так интересно. Одно свидетельство, которое мне очень понравилось. Она говорит, а вот эта девушка, когда она первый раз зашла к нам в общежитие, я сразу поняла, что она божественная, что она ваша. Ну, потом еще долгая беседа, она рассказывала, какие там еще ну, за нее некоторые моменты. И потом, говорит, мы 4 года, она у нас проучилась, или 5 лет даже, и говорит, наши мысли и наше мнение о ней нисколько не изменилось, оно только подтвердилось. Братья и сестры, мне так приятно было думать, человек зашел первый раз в общежитие, и там провел 5 лет жизни своей. Это не просто так, как мы здесь в собрание пришли, одинаково выглядим, сказали юбочки такие подлиннее, с кофточки, все хорошо может быть. А это там, где меня видят каждый день, где видят, как, во сколько я встаю, во сколько ложусь, видят, кто ко мне в гости приходит, видят, чем я занимаюсь в свободное время, как я общаюсь с теми, кто рядом живет, видят все. И доброе свидетельство, как встретили, божественное, так и сказали, что все 4 или 5 лет проучилась, прожила с нами, и, в общем-то, это подтвердилось. Братья и сестры, наша внешность, по которой нас ярко и четко определяют в нашей жизни. Мы неизвестны, но нас узнают. Так еще мы читаем. Пусть Бог благословит, чтобы эта первая мысль у нас осталась в сердце, как мы исповедуем Иисуса Христа нашим Господом. Это нашей внешностью, которая многое может сказать. Еще о чем можно здесь говорить, это наши поступки или наши дела. Они тоже ярко свидетельствуют о нашей принадлежности и о нашей, где мы находимся. Да? Два примера тоже. Один из личной жизни, один пример, который рассказал мне один брат. Еду я в нашем городе, большая широкая улица, 3 полосы, Ефремова. Многие, кто у нас бывал в Дом молитвы, знают эту улицу широкая. 3 полосы, и с 3 полос нужно перестроиться в 1 полосу. Железнодорожный мост, по которому проезжает только в одном направлении, 1 полоса есть движение. Я еду по средней полосе, едет еще маршрутка, чуть-чуть сзади меня. И он нажимает на газ и пытается вперед меня пройти на мост. И здесь машина тоже вперед прошла, а я с этой маршруткой, ну, пытаюсь немножко ее, не дать ей пройти вперед меня. И так я чувствую, что у меня полоса преимущественная, потому что у него бордюр, и он не успевает проходить. Я еще газу даю, и я чувствую, а у него в маршрутке люди. И я смотрю, что я успеваю, еще газу дал, и все-таки успел. А он со скрипом, с таким торможением серьезным, остановился, пропустил меня, я проскочил, заехал на мост, спустился с моста и светофор, на котором я стал на красный свет, и он занял правую полосу, подъехал ко мне, ну и всякой такой бранью, в неприятной, в мой адрес. Братья и сестры, прошло много лет, уже с тех пор, 5-6 лет, наверное, но я вспоминаю, мне до сих пор неприятно то чувство, которое я тогда пережил. Я постарался отвернуться, но я внутренне почувствовал, что я сделал не то. Мои действия, мои поступки, они не проявили того, кем я должен быть или кем я должен проявить себя, исповедать, открыть своим поведением. Проехал светофор он, проехал светофор я. Через какое-то время я еду, поднимаюсь к конечной остановке, где эти маршрутки останавливаются. И у меня мысль: заедь, исповедай свое исповедание. Скажи, что было плохо, неправильно. Думаю, да как там 20 маршруток заехать туда, и его же там не будет. Так. Ну, ты заедь. Если будет, так внутри у меня такое побуждение. Поднимаюсь туда, все-таки нехотя себя пересилил. Поднимаюсь туда, смотрю, стоит эта маршрутка. Узнал этого человека. Подхожу, такая короткая беседа. Напомнил ему, где мы с ним встречались. Он вспомнил, уже так смотрю, настрой у него такой. Такой примерно, какой у него был тогда. Я говорю, я хочу перед вами извиниться, попросить прощения. Я сделал неправильно, я христианин, я так не должен был сделать. Хоть вы меня не знаете, что я христианин, но я внутренне не имел покоя, поэтому вы меня простите. Несколько минут, ну, секунд, там, может, полминуты мы постояли, и он ничего не смог сказать, даже так вот реакция его такая. Братья и сестры, ну, этот пример на меня такое долгое впечатление на многие годы произвел, что это мое исповедание. Как я живу среди людей окружающих, как я езжу на машине, как я общаюсь с соседями, как я на учебе себя веду. Мои дела, мои поступки, которые выражают мое состояние. И еще один пример, брат одного, который рассказывал за свою жизнь, когда он переехал на новое место. И он говорит, сосед такой очень тяжелый оказался напротив меня. Машину поставлю, кажется, что не мешаю. Придет, разборки учинит, шумит, ругается. Ну, отгонишь машину спокойно, вроде себя немножко смиришь, снова придет, опять там дети твои не так пробежались, что-то еще не так. И постоянно такой натиск с его стороны. Очередной такой конфликт был серьезный. Я подъехал к дому, и он идет с таким видом на меня. «Ты что мне наделал? Посмотри, ты, по-моему, палисаднику поездил». Ну, говорит, «пойдемте посмотрим». Так, спокойно, к нему подхожу. «Пойдемте посмотрим». Я не ездил по вашему палисаднику. Он меня подводит, показывает, вот, посмотри следы. Ну, я тебя смотрю, следы, вот два колеса рядышком, то есть с парка такие колеса. Я говорю, слушайте, ну, посмотрите, у меня же машина даже не такая. Он так неловко себя почувствовал, но говорит, значит, твоя машина вот здесь стояла. И опять, кто-то объезжал твою машину. И опять с шумом, с криком. Я говорю, захожу домой жене, говорю, слушай, ну, что такое? Ну, не могу уже терпеть. И все-таки поделился своими проблемами внутренними, что трудно поступить правильно. Через короткое время, говорит, заходит этот сосед. Принес какой-то пакетик там, с вещичками. Говорит, слушай, Виктор, возьми вот это вот тебе. В твоей семье это пригодится. Ну и там попытался выйти на контакт. Он говорит, ты знаешь, Виктор, я тебя уже долгое время испытываю. И, в общем-то, ты выдержал испытание. Братья и сестры, он мне рассказывает, я думаю, как ярко мы можем отобразить принадлежность свою. Чей я? Кто мной управляет? Кто во мне живет? Кто мой хозяин? Чьи проявления проявляются в моей жизни? А кто-то иногда нас испытывает просто, смотрит на нас. Кто-то даже дела некоторые делает против нас, чтобы нас испытать. И даже на страницах Писания мы находим немало таких примеров. Один из ярких примеров – Иаков, который после определенных поступков пришли к нему люди и говорят, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Вот принадлежность. С тобою, Господь, мы это видим, это ясно. По твоим действиям, по-другому, другой человек не мог бы так действовать, как ты. Мы увидели, что Господь с тобой. Братья и сестры, это вторая мысль. Исповедуем внешностью, исповедуем делами, то есть поведением нашим или поступками нашими. И третья мысль. Я еще раз напомню этот текст, который записан в послании к римлянам, 10 глава. 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Братья и сестры, это, может быть, одна из сложных таких выражений, в чем выражается наше исповедание. Это устами. И мы сможем только тогда исповедовать устами, когда сами будем пропитаны этим исповеданием, когда будем жить жизнью Иисуса Христа. Об этом мы будем дальше слушать в нашей теме, о благовестии, как исповедовать. Но последняя заключительная моя мысль, на которую хотелось внимание обратить, братья и сестры, друзья, то, что мы исповедуем Иисуса Христа не только один раз в своей жизни, когда крещение приняли открыто, в белых халатах нас увидели, да, что я вошел в церковь, или когда-то в церкви помолился громко, мы исповедовать Иисуса Христа должны всю жизнь. Должны всегда. И исповедовать Его всегда должны внешностью своей, исповедовать Его должны делами нашими, и исповедовать должны нашими устами. Пусть нас в этом Господь благословит.